Лаборатория аудиокниг представляет. Пиратские истории. За стойкой в портовом кабаке разговорились матрос и бывший пират. Начали травить, кто где бывал, да что видал. У пирата деревянная нога, железный крюк вместо руки и повязка на месте одного глаза. Матрос спрашивает: «А где ты потерял ногу?» «Как-то нас догнал английский фрегат. Представляешь, 40 пушек против наших 12. Изрешетил наш барк, но мы его таки потопили. И во время этого боя мне оторвало ядром ногу». «Да. А что случилось с рукой?» «Однажды мы напали на испанский галеон, груженный золотом. Я первый прыгнул на палубу. Испанцы дрались, как дьяволы. Я зарубил их капитана, но он успел отрубить мне руку. Вот теперь орудую крюком не хуже руки». «А где ты потерял глаз?» «Да это пролетавшая чайка ухитрилась нагадить мне прямо в глаз. Понимаешь, это случилось в первый день, когда я начал носить крюк». Это произошло в те далекие времена, когда еще гордые парусники бороздили океана. Однажды на корабль одного смелого капитана напали пираты. Молодая команда впала в панику. Капитан громко приказал старшему матросу: «Принеси мою красную рубаху!» Тот бросился в каюту капитана и быстро принес ее. Капитан надел рубаху и повел команду в бой против пиратов. Хотя команда храброго капитана и понесла потери, пираты были разбиты полностью. Команда еще не успела отойти от припяти боя, как на горизонте показалось два корабля под черным флагом. Пираты. Команда, еще не оправившаяся после первого боя, сбилась в кучу, и матросы испуганно обратили свои взоры к капитану. Тот спокойно приказал старшему матросу: «Принеси мою красную рубаху». И опять в тяжелом бою одержал верх капитан со своей командой. Пираты были разбиты, но потери были уже значительно больше. Вечером этого тяжелого дня на корме собралась смертельно уставшая и полностью опустошенная команда. Стали обсуждать детали боя. Один из матросов спрашивает у капитана: «Почему вы, сэр, всегда перед боем требуете красную рубаху?» Капитан посмотрел матросу глубоко в глаза и ответил: «Если меня ранят в бою, кровь не будет видна на красной рубахе. Это позволит матросам верить в своего капитана и мужественно сражаться дальше». Матросы молча восхищались мудростью и отвагой своего капитана. Утром, когда рассеялась дымка над океаном, над этим парусником прозвучал крик вперед смотрящего. «На горизонте показалось 10 пиратских кораблей! Они идут в нашем направлении!» Над палубой повисла жуткая тишина. Матросы с надеждой посмотрели на своего капитана и ждали, когда он отдаст старшему матросу свой обычный приказ. Капитан, как всегда спокойный и уверенный в себе, повернулся к старшему матросу и угрюмо приказал: «Принеси мои коричневые штаны». Молодой пират подходит к капитану Флинту и говорит: «Капитан, мне подбросили голубую метку. Я знаю, что черная метка означает, что меня скоро убьют. Но что означает голубая? Тоже ничего хорошего», — ответил Флинт. Однажды в пивной «Пьяная чайка» старый пират капитан Треска рассказывал истории из своей морской жизни. «Был у меня попугай. заявил он, допивая свой ром. «Это была просто невероятная птица. Он мог имитировать что угодно. Чарли Чаплина, Джека Потрошителя, Мерлин Монро, Папу Польского и даже Нэнси Рейган». «Ух ты!» — воскликает бармен. «Где же он? Что с ним случилось?» «Эх!» — вздыхает старый пират. «Суровое было время. Я голодал. Вот и съел его». «Ты сожрал своего попугая?» — воскликает бармен с отвращением. «Ну и каков же он на вкус?» «По вкусу он был в точности как индейка», — отвечает капитан Треска. «Этот попугай мог имитировать что угодно». Пираты берут на абордаж корабль. Ну там крики, стрельба, кровь Ниагарским водопадом. На баке единственный оставшийся в живых капитан ожесточенно отбивает атаки численно превосходящих пиратов. В конце концов его берут живьем и в качестве поощрения доблести обещают отпустить. Но если... Первое. Выпьешь 3-литровую банку зверского пойла. Одним духом. Оно, кажись, буряквой зовется. Удалишь нашему льву больной зуб. Он там, в трюме, а он голодный. Третье. Удовлетворишь тетю Машу. Еще никому не удавалось, даже всей команде. Жить хочется. «Давайте ваш самогон», — ответил капитан. Выпил, утерся, икнул и пошел в трюм. Оттуда крики, рычанье, рев. Через 3 часа выходит весь изодранный и в крови. «Ну и где ваша баба, у которой зуб болит?» «Педерасты! Педерасты!» — кричал попугай Джона Сильвера. «Пиастры!» Недовольно поправлял его пират, но птица не унималась. Капитан пиратского корабля делится воспоминаниями. «Самым страшным случаем в моей жизни был тогда, когда наше судно попало в шторм. Но самое страшное было не в этом. Самое страшное, что в этот раз на борту захваченного корабля был груз кукол. Когда судно кренилось на борт, они все одновременно широко распахивали глаза и громко хором произносили «Мама!» Вот такая получилась подборочка пиратских анекдотов про пиратов. Буду ждать комментариев. И если они окажутся хорошими, то, возможно, я вам не отрублю руку и не выколю глаз. Карамба! Пиратские истории читал Стриж, декабрь 2021 года.